вообще все это похоже на гипноз». «Гипноз так гипноз», — ответил Владимир Иванович. «Я ведь ничего не прошу. Я просто помогаю человеку, чтобы не было боли. Пить можно, боли не будет». Вася Романов сказал: «Хочу подтверждение эксперимента». Владимир Иванович ответил: «Пожалуйста, поднимитесь, отойдите в угол, выставьте перед собой руки и честно отвечайте на мои вопросы». Вася поднялся, отошел в угол. Напротив него встал Владимир Иванович, протянул руки и нацелился своими ладонями на Васины. И так они стояли минуту, две. А потом Владимир Иванович спросил: «Что вы ощущаете?» И Вася честно ответил: «Жжение в ладонях». Владимир Иванович обернулся к Симоняну: «Я могу, в вашу честь, как представителя консервативной медицины, поставить диагноз моему визави?» «Извольте», — хмыкнул Симонян. Владимир Иванович снова вытянул руки перед собой и навел ладони, словно локаторы, на Васю, и начал медленно водить ими, повторяя очертания контуров Васиного тела, а потом сказал: «Я чувствую металл под ребрами, слева, ниже сердца. Не отвечайте мне пока что, не перебивайте меня. И я ощущаю нечто чужеродное правее печени, в желудке, в кишечнике. Слепое утолщение, оно не опасно». Вася не утерпел, победно глянул на Симоняна и изрек: «Ладонный рентгенолог установил абсолютно точно, правее печени у меня киста, доброкачественная, как говорят консерваторы. Под сердцем осколок. Удалять опасно. Ношу свинец войны с гордостью». «Владимир Иванович, я поражен, восхищен. Откройте ваш секрет». А тот ответил: «Никакого секрета. Просто я настраиваюсь на вас. Я ответственен за свое чувствование и таким образом за слово». Витя, рассказывая об этом Писареву, был грустен. Лоб резала редкая морщина. «Писатель, — повторил он тогда, — если он писатель, обязан чувствовать человека, ситуацию, возможность, грядущее, прошлое, ладонями, всей кожей, мясом, если кожу содрали, до последнего дыхания, и никак иначе». Степанов почувствовал Василия Грущина первым, хотя тот ценил Митьку, старался, как мог, услужить ему, дважды просил написать сцену к первой самостоятельной постановке, но Митька ему помогать не стал. Сидел с Саней, готовили композицию по мотивам романтиков Паустовского. Вообще-то на курсе Василий Грущин был первым поначалу. Всем преподавателям импонировала его манера неторопливой раздумчивости. Память у него была феноменальной. Мог читать наизусть чуть ли не страницы пьес. Великолепно отвечал по всем общественным дисциплинам. На первом семестре сдал за весь институт немецкий и попросил себе факультативный английский. Работал в лекторской группе. Очень потел, когда выступал на незнакомой аудитории, причем потеть начинал с кончика носа. Правда, он ловко придумал себе чисто актерский прием, вроде бы поправлял очки, а на самом деле утирал капельку небрежным жестом левой руки. А Санька еле тянул от сессии к сессии. Пропадал со Степановым и Ливоном в танцзале «Спорт», единственным тогда в Москве, упоенно танцуя танго «Линон», со спортивными чуихами».